«Зачем же ты тогда хочешь жениться на мне?» В сердитом недоумении спросила я. «Или, женившись, ты тоже будешь оберегать или лелеять мою невинность?» «Не знаю, не знаю». Тадей уже вздохнул и прижал меня к себе. «У тебя такая чудесная кожа, груди. Я буду целовать тебе всю. Ты напоминаешь мне женщину эпохи Ренессанса». И все повторилось снова. Он целовал и ласкал меня до изнеможения, на этот раз проникая пальцами в мои самые интимные места. Не знаю, сдерживал ли он свое желание, или же он испытывал его весьма своеобразным образом, в силу своей невинности и неискушенности в делах любви, я не осмеливалась прикоснуться к его члену, да я в ту пору еще и не знала, каким должен быть на ощупь и на вид член мужчины, желавшего обладать женщиной. Когда небо стало сереть, а я почувствовала, что вот-вот лишусь сознания, он, наконец, утомился и задремал, уткнувшись носом мне в грудь. Несмотря на то, что я была измучена физически и духовно, заснуть я не могла. Лежала, глядя в потолок, и думала о том, что, слава Богу, сегодня ночное дежурство, и я успею за день хоть немного прийти в себя. Рассвет потихоньку разгорался, и отступавший мрак обнажал очертания нагого мужчины, лежавшего в моей постели. Я никогда не видела нагих мужчин. Трупы и муляжи были не в счет. Я испытывала сейчас странное чувство отчужденности от этого человека, который должен был вот-вот стать моим мужем. Любила ли я его? Тогда я не могла ответить на этот вопрос. Да, Тадеуш был мне приятен, симпатичен. Он ворвался в мою спокойную, размеренную жизнь, перевернув в ней все вверх дном. В том, что он любит меня искренне, я не сомневалась. Но вот люблю ли я его? К тому же хоть и ласки его мне приятны, их одних мало. Нужно что-то еще. Что и как это делается, я знала лишь теоретически из учебников. Какое ощущение возникает в результате так называемого полового сношения? Я представить себе не могла. Однако все или почти все женщины, выходя замуж, делят с мужьями постель, занимаясь любовью. Я же, проведя ночь в одной постели с мужчиной, осталась все так же невинна, как и прежде. Невинна ли? Ведь все мое тело покрыто его поцелуями, и, пожалуй, не найдется и сантиметра кожи, которому бы не прикоснулись его пальцы. Но тогда я уж почему-то остался мне чужим. Быть может, когда я выйду за него замуж? Я не успела додумать свою мысль, как он шевельнулся и открыл глаза. Он проспал не больше получаса. «Мне пора», — сказал он, увидев, что в комнате светло. «Еще очень много дел. Ты не забыла, что вечером мы едем в Варшаву?» И он назвал номер поезда, вагон и время, когда мы с ним должны будем встретиться. «Бери только самое необходимое. Все остальное купим в Париже. Как ты смотришь на то, чтобы провести там медовый месяц?» В больнице я сказала, что тяжело заболела моя старая тетушка и попросила дать мне срочный отпуск. Мне почему-то было стыдно говорить, что я выхожу замуж. Главный врач нашего отделения разрешил мне отсутствовать неделю, тем более, что у меня оставалось 3 отгула за ночные дежурства. Отцу Юлиану я сказала то же самое, правда, старательно пряча от него глаза. Мне кажется, он понял, что я лгу, но виду не подал. Не знаю, что он подумал. О наших отношениях с отцом Антонием он вряд ли догадывался. «Поезжай, дитя мое, и поскорее возвращайся домой. Я буду ждать тебя. Попроси, пожалуйста, Марту помочь мне по хозяйству». Марта была сердобольной пожилой женщиной, которая души не чаяла в отце Юлиане. Она жила в доме напротив. Я быстро собрала чемодан, надела дорожный костюм. Почему-то я не испытывала ни радости, ни тем более восторга по случаю того, что выхожу замуж за Тадеуша. Возможно, всему виной была эта странная ночь, притупившая мои чувства. Я действовала как автомат, сварила грибной суп, запекла рыбу, сделала брусничный мусс. Отец Юлиан зашел на кухню, когда я ставила в духовку лист с печеньем. «Ты не возражаешь, если я позвоню отцу Антонию и попрошу его отвезти тебя на вокзал?» — поинтересовался он. «Уверен, он будет счастлив оказать нам с тобой услугу». «Не стоит беспокоить его, отец Юлиан», — постаралась как можно равнодушнее ответить я. «Доберусь прекрасно на трамвае, и меня обещала проводить подруга». «Но у Тадеуша есть автомобиль», — не унимался отец Юлиан. «К тому же по понедельникам он, как правило, свободен. Думаю, ему будет приятно проводить тебя». «Нет, отец Юлиан, я буду чувствовать себя неловко», — сказала я, переставляя с места на место кастрюли и сковородки. «Я его слегка стесняюсь». «Ну и зря», — отец Юлиан улыбнулся. «Ничего, ты к нему скоро привыкнешь. Он очень добр душой, только, как мне кажется, слегка неуравновешен характером. Что ж, с возрастом это непременно должно пройти». Я не помню, как мы обедали с отцом Юлианом. Кажется, он заставил меня съесть и первое, и второе, и третье. Спросил, достаточно ли у меня денег, взяла ли я зонтик и так далее. Наконец наступил час расставания. Я поцеловала ему руку, потом, не удержавшись, обняла за сухонькие плечи и прижалась щекой к его щеке. «Как мне жаль покидать вас, святой отец!» Самым искренним образом воскликнула я. «Благословите меня в дорогу!» «Думаю, если бы не благословение доброго старика, со мной вполне бы могло случиться что-то гораздо похуже того, что случилось». С Тадеушем мы встретились возле вагона, где он уже поджидал меня. Я не сразу узнала его в светском костюме элегантного покроя и с изящной дорожной сумкой в руке. У нас было отдельное купе в литерном вагоне скорого поезда прямого назначения. Меня поразил роскошный плюш диванов, букет свежих роз на столике. Поезд тронулся. Тадеуш заказал в купе ужин с шампанским. Мы выпили за наше будущее по полному бокалу легкого колючего вина, и все мои страхи будто улетучились. Я с удовольствием села к Тадеушу на колени, и мы продолжали пить из одного бокала. Потом он закурил сигарету, дал затянуться мне, и у меня поплыло перед глазами. Тадеуш погасил большой свет, оставив лишь маленькую лампочку над дверью. Его пальцы быстро расстегнули все пуговицы и крючки на моем костюме, который вдруг очутился на кресле напротив. Я осталась в чулках с резинками, трусиках и коротенькой батистовой рубашечке по тогдашней моде. Бюстгальтер я в ту пору носила очень редко, моя грудь была еще высока и упруга. И снова он стал ласкать и целовать меня нежно, едва прикасаясь, словно боясь что-то во мне испортить. Мне же захотелось, чтобы он сдернул с меня остатки одежды, повалил на диван, овладел моим телом. Я теперь была уверена, что это будет такое блаженство, какое и вообразить себе трудно. Я готова была пожертвовать всем на свете, чтобы испытать его, даже своей врожденной стыдливостью. Мои руки сами собой потянулись к его члену, хоть я и не знала, что мужчина испытывает наслаждение, когда женщина ласкает его пенис. Он вздрогнул, закрыл глаза. Я залюбовалась его изящным, одухотворенным профилем. Казалось, испытываемое им наслаждение граничило с болью, он иногда морщился и кусал губу. Потом мои ладони вдруг сделались липкими, и я догадалась, что он извергнул семя. Спасибо все тем же учебникам, ибо практики в делах подобного рода у меня не было. И снова мы пили шампанское из одного бокала, ели персики и виноград. Только теперь голова Тадеуша лежала на моей обнаженной груди, и он время от времени жадно припадал к моим соскам. «Ты непорочна, как Дева Мария», — сказал он. «Как же я люблю тебя за эту твою непорочность! Я готов целовать следы твоих ног на земле. Юстина, если бы ты знала, какое удивительное чувство ты во мне возбуждаешь! Мне подчас так хочется овладеть тобой, что я едва не лишаюсь рассудка, но голос разума каждый раз подсказывает, что этого делать нельзя, иначе я потеряю тебя навсегда. Юстина, ты небесное создание, я буду поклоняться тебе как святой». «Я хочу быть обыкновенной земной женщиной», — возразила я, чувствуя себя вполне раскованно от выпитого вина. «Я не гожусь на роль Девы Марии, прошу тебя, Тадеуш. Не надо мне поклоняться, я хочу быть твоей настоящей женой». «Дорогая Юстина, я не имею никакого права лишать тебя невинности. Ты избранница Господа нашего Иисуса Христа, и Он велит мне сохранить тебя такой, какой ты была от рождения». И тогда уж пустился рассказывать мне свой сон, из которого я поняла лишь одно: Господь простит Тадеушу грех нарушения священного обета безбрачия, если жена его, то есть я, останется девственницей. «Но ты не печалься», — говорил Тадеуш, нежно лаская мои груди. «Я изобрету столь изощренные ласки, что ты будешь получать гораздо большее наслаждение, чем от обыкновенного соития. Кстати говоря, именно оно, как ничто другое, превращает человека в скота, заботящегося лишь о том, как бы насытить свою плоть. Даже животное совокупляется исключительно ради потомства. Человек же, напротив, совокупляясь, чаще всего обеспокоен тем, чтобы не зачать. Какая мерзость! Но ничего, милая Юстина, мы с тобой возвысимся над большинством гомо сапиенс, доказав всему миру, что любовь может быть чистой и непорочной». Мне не хотелось ничего доказывать миру. Я вдруг расплакалась, и тогда я уж взял мое лицо в свои ладони и внимательно посмотрел мне в глаза. «Да, Юстина, я бы очень хотел овладеть твоим телом. Я каждую минуту сдерживаю себя, подавляю это желание. Поверь мне, это нас искушает дьявол, но мы не попадемся в расставленные им сети, обещаю тебе». И снова он стал терзать мое тело своими страстными, не ведущими ни к какому завершению ласками. А мне казалось, будто внизу моего живота клокочет расплавленный свинец. Я видела в зеркале отражение своего обнаженного тела, и мне еще больше хотелось, чтобы этим телом овладели, подчинили чужой воле, заставив испытать все муки и восторги бренной человеческой плоти. Мы поселились в самом центре Варшавы, в большой роскошной квартире, принадлежавшей матери Тадеуша. Большую часть своей жизни она проводила в Париже, и за порядком в квартире присматривала старая горничная Тереза. Она искренне любила Тадеуша, это я поняла сразу же. Ко мне отнеслась по-доброму, правда, не без настороженности.